немалое количество православных монастырей, возникших в глубине севера и востока России, имело важное колонизационное значение, то есть послужило делу обрусения этих окраин и водворению семян христианской гражданственности на дикой языческой почве. Иноки вносили жизнь в глухие пустыни, расчищали лесные дебри и заводили в них сельское хозяйство. Многие льготы, в особенности освобождение на несколько лет от всяких повинностей и податей, привлекали на монастырские земли русских крестьян из других областей. Около монастыря возникали промышленные слободы, земледельческие села и деревни, инородческое население неизбежно подвергалось влиянию этих колоний, осваивалось с русской религией и перенимало русские обычаи. Из монастырской среды выходили проповедники христианства, распространявшие его среди языческих народцев, преимущественно финского племени. Из таких русских миссионеров наибольшее значение получил святой Стефан Пермский. Он был сын соборного причетника в Великом Устюге, а этот город считался пригородом Великого Ростова. Мальчик рано научился грамоте, любил читать книги Ветхого и Нового Завета и был уже канонархом в соборной церкви. Стремясь к иночеству и книжному просвещению, Стефан, прозванием Храп, ушел в Ростов, который издавна служил средоточием духовного просвещения в северо-восточной Руси. Здесь, близ княжеского терема и епископского двора, помещался монастырь Григория Богослова, называемый Затвор, имевший книги многие, то есть большую по тому времени духовную библиотеку. В этом-то монастыре Стефан Храп постригся и ревностно предался книжным занятиям. Тут укрепилось в нем желание идти в соседнюю с его родиной землю пермскую, чтобы проповедовать Евангелие языческим зырянам. Он стал усердно готовиться к сему подвигу, кроме языка греческого изучил и зырянский, с которым мог познакомиться уже на своей родине. Затем он составил зырянскую или пермскую азбуку, пользуясь для того отчасти буквами греко-славянскими, отчасти и теми начертаниями, которые были в употреблении у зырян для разных заметок. По изобретению этой азбуки он принялся переводить на зырянский язык необходимые богослужебные книги. Чувствуя себя достаточно приготовленным, Стефан прежде отправился в Москву за митрополичьим благословением. Митрополит в то время, после кончины Алексея, еще не был поставлен. Заместитель его был епископ Коломенский Герасим. Он благословил Стефана, снабдил его антиминцами и другими священными предметами. Стефан избрал местом своей проповеди ближайший к его родине Зырянский край, именно берега Вычегды. Край этот в прежнее время платил дани Новгороду, а теперь переходил уже в московскую зависимость. Место пребывания свое Стефан утвердил в главном и притом довольно торговом селении Усть-Выми, то есть при впадении Выми с правой стороны в Вычегду. Проповедь его здесь была успешна, и он вскоре для новообращенной паствы построил церковь во имя Благовещения. Эта церковь свою красотою немало привлекла туземцев, которые невольно предпочитали ее языческим кумирам с их безобразными идолами. А богослужение, чтение священных книг и пение псалмов на понятном им народном языке еще более располагало их в пользу новой веры. Стефан со своими учениками обходил леса и распутья и ревностно истреблял попадавшихся ему многочисленных идолов. Кроме многих мелких кумиров, в всей стране встречались и некоторые большие деревянные стуканы, к которым на поклонение приходили язычники издалека и приносили им в дар шкуры соболей, куниц, горностаев, бобров, медведей, лисиц и белок. Все это развешивали они на самого идола или вокруг него. Стефан обыкновенно ударял идола сначала обухом в лоб и повергал на землю, а потом раскалывал его топором на малые поленья и бросал в зажженный костер. Туда же бросал и все найденные при нем шкуры. Пермяне с удивлением смотрели на проповедника, который не соблазнялся дорогими мехами и не брал их себе, а сожигал в огне. Распространение крещения, однако, сильно замедлялось противодействием языческих волхвов или шаманов, которые возбуждали народ против Стефана и не раз покушались его убить. Главный из них, престарелый Пам, в особенности ратовал за старых богов и смущал народ такими словами: «Не слушайте этого пришельца-москвитянина. Может ли быть для нас что-нибудь доброе из Москвы? Разве не оттуда пришли на нас тяжкие дани, насильство, тиуны, доводчики и приставники?» По рассказу Стефанова жития, однажды он и Пам согласились было испытать достоинство их религии посредством огня и воды, то есть пройти вместе сначала сквозь пылающий костер, а потом спуститься в одну прорубь реки Вычегды и выйти в другую. Но когда огонь был разведен, Волхв отказался от испытания и тем посрамил себя перед народом. После того он с наиболее ревностными язычниками удалился за Уральский хребет на реку Обь, и дело обращения зырян пошло успешнее. Хотя большинство зырян оставалось еще в язычестве, однако новокрещенная паства настолько умножилась, что Стефан просил поставить для нее особого епископа. Митрополит Пимен одобрил его просьбу и с согласия великого князя Дмитрия поставил первым епископом пермским самого Стефана, 1383 год. Кафедру свою он утвердил там же, то есть в Усть-Выме, при церкви Благовещения, при которой устроил монастырь. Кроме постоянных трудов по переводу и переписке священных книг, Стефан много заботился и о других нуждах своей паствы. Он ездил в Москву просить великого князя о разных льготах для народа, облегчении его дани и повинностей, путешествовал в Новгород с мольбою, чтобы его вольница не нападала на пермскую землю и не разоряла ее, в неурожайные годы привозил на ладьях хлеб из русских областей и раздавал его неимущим. Приехав однажды в Москву по делам церковным, Стефан здесь заболел и скончался в 1396 году после 18-летних своих апостольских трудов. Его погребли в придворном Спасо-Преображенском монастыре у Спаса на Бору. Из преемников святого Стефана особенно известен епископ Петерим, продолжавший его апостольские труды. Не ограничивая свою деятельность зырянами, он распространял христианскую проповедь и между их соседями, дикими вагулами. Злобившийся за то, один из вагульских князей по имени Осыка заключил союз с одичавшими полухристианскими обитателями Вятки и вместе с ними сделал набег на пермскую землю. Он скрытно приблизился на плотах к Усть-Выму в тот день, когда епископ с духовенством и жителями совершал крестный ход в одно загородное место для молебствия. Тут, при внезапном нападении дикарей, безоружные жители искали спасения в бегстве, а святитель был схвачен и предан мученической смерти в 1455 году.